На острове разрушенного, заброшенного и в теме забытого мола сидела Адель. Она опиралась на спину Володьки, подставив лицо солнцу. С волос ее стекала вода, ребята только что выбрались из моря и теперь обсыхали. «Интересно, о чем на самом деле хотела поговорить со мной твоя мама?» Вовка увлеченно расковыривал размокшую ссадину на коленке. «Да раз уж ее поймешь, не знаю. Про свисток ты ведь и сама слышала. Никак не поймет, что я давно уже вырос». «Нет, мне кажется, нет», — задумчиво протянула Адель. Вялая эта беседа была единственным препятствием, не позволяющим незамедлительно уснуть. Сперва они вволю накривлялись у лодочной станции, потом гоняли на перегонки, выясняя, кто из них быстрее плавает и глубже ныряет. Не мудрено, что глаза сами собой закрывались. «Чего это? Почему нет?» Вовкина спина возмущенно встопорщилась. Стало неудобно пристраиваться вздремнуть. Так что пришлось пояснить. «Ты не понял. Я не про то, что ты давно вырос. Это как раз понятно. Просто родители все одинаковые. Для них мы никогда не вырастем. И каждый из них мечтает обмотать нас ватой до конца жизни, подальше от греха. Нет, я говорю, что Марина, ну, мама твоя, она же хотела о чем-то спросить меня, а потом передумала, потому что вошел ты». Вовка вдруг резво вскочил, почти опрокинув ее. «Вошел, не вошел, да все просто. Лепить она с тебя хочет». И прыгнул в воду, обрызгав Адель. От неожиданности и обиды она вскрикнула, но тут же мстительно прищурилась, нацепила очки, коими одарила ее Марина Андреевна, достала из кармана бриджи свисток и со всей силы дунула в него. «Хо-хо, спешите видеть, злобный клоун!» — выкрикнул мальчишка, набрал в рот воды и выпустил фонтаном на ноги Адель. «Болван!» — она раздраженно сорвала с лица нелепый бумажный нос. «Не смей пить морскую воду, это опасно!» «Хо-хо! Каравелла расправила паруса и стремительно покинула бухту!» И он действительно развернулся и быстро поплыл прочь. Адель лишь руками всплеснула. «Ну и как на такого найти управу? Не за волосы же его вытаскивать, право слово!» «Ты куда? Вовка! Вернись сейчас же! Вова!» «Да не кричи ты!» — он обернулся. «Что за паника? Ты совсем как мама! Скоро вернусь! Кое-что проверю и вернусь!» И нырнул. Адель взволнованно металась по небольшому пологому участку пирса. «Вот поросенок! Убью!» И увидев, как этот свинтус вынырнул в нескольких метрах от нее и резво направился в сторону скалистой гряды, с чувством повторила: «Убью тебя!» Море вдруг потемнело и разволновалось. Поднялся ветер. Адель надеялась, что это ненадолго. Синеватые кучевые облака появились на небе, словно из ниоткуда. Их должно было вот-вот отнести прочь. Но стало зябко, и она завернулась в полотенце, как в покрывало. В руках она теребила часы, постоянно поглядывая на время. 10 минут, 15. Когда секундная стрелка в очередной раз слилась с минутной, застывшей на 12, Адель неловко поднялась и выронила полотенце, которое подхватил порывистый ветер и подло сбросил с пирса. Прежде чем обнаружить это, она несколько раз дунула в свисток, безрезультатно призывая Вовку к порядку. А потом, когда спохватилась о пропаже, ахнула и прыгнула следом. Пропитанное водой полотенце, отяжелевшей кроваво-красной извивающейся массой, мгновенно пошло ко дну. Адель нырнула глубже и уже протянула руку, готовая ухватить край убегающего полотна, как вдруг что-то толкнуло ее в спину. Она почувствовала неожиданный рывок вперед и вверх, на поверхность. Совершенно невозможный и противоестественный. Она всплыла и зашлась лающим, выворачивающим наизнанку кашлем, выплевывая воду, которая с перепугу наглоталась. И сразу же начала быстро и хаотично вертеться, нервно озираясь. «Вовка!» Тихо и чуть заикаясь, спросила она непонятно кого. Мог ли он так глупо подшутить над ней? Но где тогда он сам? Губы и подбородок ее затряслись. Не хватало еще разреветься. Одернула она себя и снова осмотрелась. Что это могло быть? Ее что, отбросило волной на камень? Никого вокруг не наблюдалось. Только кричали чайки, которых от чего-то сегодня было слишком много. Адель вспомнила про так не кстати утонувшее чужое полотенце и закружилась, высматривая, куда оно могло деться. Увидела мелькнувшую чуть поодаль крупную тень и нырнула в том направлении. Несколькими сильными движениями она погрузилась глубже и действительно разглядела полотенце, схватила его и устремилась вверх. Ее чуть отнесло течением. Адель отыскала взглядом камни и поплыла к ним. В эту тряпку вселился злой дух. С раздражением подумала она. Иначе ничем было не объяснить то, как полотенце обвивало сейчас ноги и мешало плыть, видимо, задавшись целью так или иначе загубить ее сегодня. У странных людей странные вещи. И тут она получила новый удар в спину. На этот раз он почти вытолкнул ее на камни. Адель вскрикнула, сильно испугавшись, и беспомощно взмахнула рукой. Она пыталась зацепиться за край плоского камня, с которого они с Вовкой ныряли. Ухватившись, она гляделась, но по-прежнему никого не увидела. С невероятным проворством и скоростью, подгоняемая страхом, Адель взобралась на берег, в сердцах с размаху отшвырнула осточертевшую тряпку в сторону. Легла грудью на край камня и опасно свесилась, пытаясь разглядеть, что за чудовище затаила в себе морская пучина. Никого и ничего. И лишь чайки продолжали орать, как полоумные. Она выпрямилась и села на пятки, задев рукой брошенный в спешке свисток. Он звякнул о камни, привлекая к себе внимание. Адель подобрала его и увидела лежащие рядом часы. Вовка! Там, где сейчас сокрылась непонятная угроза, он плыл абсолютно беззащитный. Она вскочила и засвистела, всматриваясь в волны. Прерывалась только, чтобы глотнуть воздуха. Потом стала кричать, срывая голос, звать его по имени и снова свистеть. Рядом с нею из воды высоко выпрыгнула огромная черная тень, перевернулась и упала, обдав миллионом брызг. Сердце Адель больно сжалось и сразу понеслось вскачь, внутренности скрутило в узел. Она, широко разинув рот, окаменела. Мокрое, лицо облеплено волосами, голова утоплена в плечах, а руки прижаты к телу. Из онемевших пальцев ее на камне выпал свисток. «Вовка!» – прошептала она и мысленно обозвала себя тупицей. «Да разве ж под силу человеку вытворять такие трюки?» Адель несколько раз глубоко, под счет, вдохнула и выдохнула, как учил отец. Сердце вернулось к приемлемому ритму, мысли прекратили носиться в истерической чехарде. Вот если бы увидеть это снова, она бы успела рассмотреть. Ведь оно не опасно? Адель, дрожащей рукой, откинула со лба мокрые волосы и осторожно подняла свисток, будто одно лишь прикосновение к нему влекло за собой серьезный риск. На всякий случай отступила от края подальше и свистнула. Все повторилось. Из воды выскочило огромное скользкое тело и, окатив брызгами пирс, нырнуло обратно. «О, Господи, да!» Адель, все еще подрагивая от пережитого шока, потрясенно хохотнула. На этот раз она его увидела. Она запечатала ладонью рот, чтобы не завопить от какого-то неописуемого кипящего восторга, который сейчас распирал все ее существо, вырываясь смешинками и электрическим покалыванием в позвоночнике. В солнечном сплетении ощутимо завибрировало от никогда ранее не испытанной ей диковинной смеси из страха и радостного предчувствия. Адель опустилась на корточки на краю каменной площадки, вытянула чуть трясущуюся руку перед собой, неуверенно поднесла к губам свисток и свистнула. В ладонь через мгновение ударил клюв дельфина, заваливая девочку на спину. Адель целую минуту лежала на спине и бездумно смотрела на небо. Ошалело улыбалась и шепотом по слогам повторяла одно только слово: «Обалдеть!» «Врёшь ты все!» В воду шлепнулся плоский камень, отбивая несколько блинчиков. «Ну, конечно, вру. А про затонувший никем не найденный фашистский крейсер – чистая правда?» «Это совсем другое. Ты находишься на месте, каждый метр которого залит кровью и посыпан порохом». «Очень неплохо звучит. Ты сочиняешь открытки ветеранам на 9 мая?» «Дура! Знаешь что?» В воду полетел свисток. Махнув ленточкой на прощание, он исчез в глубине. «Стой! Ну, прости, пожалуйста! Это я дурак! Да постой же ты! Ты что, вплавь собралась возвращаться?» Обиженная и злая Адель остановилась и, обхватив себя руками, притоптывала ногой. «Ну, ты тоже пойми, меня же не было! Откуда мне знать, что ты это не выдумала?» «То есть я, по-твоему, врунья, так?» «Да, тебя не было почти час. Я, между прочим, с ума чуть не сошла». «Но я же объяснил тебе». «Да, я тебе сразу поверила, в отличие от тебя. Ты знаешь, где затонул немецкий миноносец с боеприпасами, хорошо? Ты его даже вроде как нашел, но пока не можешь забраться внутрь? Замечательно. Поэтому ныряешь туда раз за разом, никого не предупреждая. Превосходно. А если бы ты утонул?» «Чушь!» «Нет уж, слушай, может произойти что угодно. Ты соображаешь, что можешь пораниться, удариться о камни, в конце концов потерять сознание и нахлебаться воды? Как и где я бы тебя искала? Ты понимаешь, что нарываешься? Хочешь прилечь в одну могилу с неизвестными солдатами? С фашистскими тебя тоже устроят, да?» «Ты скажешь маме?» Вовка не спрашивал, он был уверен, что его побег будет в красках обрисован. Адель долго молчала, потом медленно выдохнула и посмотрела на горизонт. «Пора возвращаться». «Ты не ответила. И, кстати, ты снова заговорила мне зубы». «Ладно, я понял, что нырять без снаряжения и без присмотра – глупость. Но ты-то!» Вовка ухмыльнулся. «То есть покричала для порядка, позвала, пометалась по берегу, а потом бросила это дело и решила заняться изучением местной фауны. Хорошая вожатая». «Ой, молчи уж». «Хо-хо». Он спустился в лодку и галантно помог Адель сесть, продолжая посмеиваться. «А маме ты расскажешь про дельфина?» «Все непременно, как и про миноносец». Она чиркнула ладонью по воде, обрызгав взорвавшегося Вовку. «Запомни их, Теандр. Нас отпускают в море вдвоем до тех пор, пока мы поддерживаем легенду о нашем скучном, организованном и безопасном отдыхе. Как только от нас повеет малейшим намеком на приключение, твоя мама посадит тебя на короткий поводок». Вовка, утирая лицо, взглянул на нее сквозь пальцы. «Нет, дорогуша, Ты плохо знаешь мою маму. На поводок она посадит тебя. Тем же вечером в кафетерии, на стуле у барной стойки, медленно вращаясь то в одну сторону, то в другую, сидела Адель и потягивала молочный коктейль из высокого бокала. Украдкой разглядывала интерьер, посетителей и тихонько мычала от удовольствия. Она замечательно загорела днем. И вечерний полумрак кафе, и короткое белое теннисное платье выгодно подчеркивали этот факт. А сидящая рядом Марина пила кофе и, вовсе не таясь, пристально рассматривала Адель. Кто-то включил джукбокс, музыкальный автомат, проигрывающий пластинки, и отголоски любых разговоров утонули в волшебных, обволакивающих вибрациях музыки. «У тебя такие глаза!» Протянул глубокий, мягкий голос. «У тебя такие глаза!» «Будто в каждом по два зрачка!» «По два зрачка, как у самых новых машин!» Как же Адель нравилась эта песня! Совершая очередной виток вокруг своей оси, она перехватила взгляд Марины и перестала вертеться. Сначала проверила, точно ли на нее направлен слегка остекленевший взор, а потом вопросительно приподняла брови. Марина Андреевна спохватилась, допила кофе и, слегка отклонив чашку, присмотрелась к осадку. Адель облокотилась о стойку и с преувеличенным интересом тоже уставилась на женщину. «Что пишут?» Марина оторвалась от созерцания кофейной гущи и прикурила сигарету. «Ничего нового!» Она тонкой струйкой выпустила дым и улыбнулась. Приняла вызов. Они, не мигая, буравили друг друга глазами. И у Марины Андреевны, и у Адель чуть подрагивали губы. С громким стуком рядом поставили креманку с мороженым. Адель от неожиданности вздрогнула, одернув руку, и моргнула. «Не пытайся, ее не переиграть, проверено». Адель перевела чуть слезящиеся глаза на виновника своего проигрыша с надеждой пристыдить или хотя бы вызвать намек на раскаяние, но Вовка невозмутимо поглощал мороженое. «Так мы договорились? Ты спросишь дозволение Нины Александровны? Завтра в два я тебя жду». Марина самодовольно улыбалась. «И спросить дозволение. Прелестно!» Адель, сделав глоток коктейля, закашлялась, но кивнула. Она пока не умела говорить «нет» симпатичным ей людям. Стояли душные вечерние сумерки. Воздух в саду наполнился оглушительным стрекотом цикад, густым ароматом нагретых за день смоковниц, кипарисов и только что политой сомлевшей земли. Едва уловимые дуновения соленого ветерка добегали с моря. Сияли бесчисленные звезды на безоблачном черном небе. Адель жмурилась и глубоко вдыхала, стараясь запомнить каждый штришок, каждый отзвук, чтобы навсегда запечатлеть в памяти свойственное югу неповторимое сочетание, дорогое всякому приезжему человеку. Они с бабушкой чаевничали в садовой беседке, освещенной лампой-семилинейкой. Нина Александровна с веселым изумлением вникала во все перипетии этого невероятного дня. Адель активно жестикулировала и подпрыгивала, стараясь как можно красочнее живописать свои приключения у моря. «Он будто прочитал меня там. Ты представляешь?» «Нет, девочка моя, совершенно не представляю. Я бы, наверное, чувств лишилась от испуга». «Ой, нет, он замечательный. Он вовсе не хотел пугать. Что ты? Он такой, такой волшебный, сильный и фантастически прекрасный». «Ты с такой интонацией восхваляешь его, с таким восторгом?» Глаза бабушки замерцали. «Как? Не совсем понимаю, о чем ты». Адель, продолжая мечтательно улыбаться, взглянула на Нину Александровну. И улыбка ее тут же померкла. «О, Господи, бабушка! Нет, что за ужасы? Ты просто не понимаешь, потому что никогда не испытывала ничего подобного». Вот в этом ты сильно заблуждаешься, деточка. Подобное как раз я испытывала. Правда, когда-то очень давно. И не к рыбе. Кстати, почему ты решила, что это он? Адель задумчиво провела по волосам. А действительно. Во-первых, он вовсе не рыба, бабушка. А во-вторых, это точно он. Не знаю, может, просто почувствовала? Почувствовала? Весьма занятно. А в этой твоей книге, ну, профессор этого американского. Джона Лилли? Да, именно. Там что-то говорится о том, чем отличаются самцы от самок? Да. Нет, неважно. Там совсем о другом. О сознании, о различиях с человеком, о возможностях разума этих существ. Бабуля, миленькая, ты хоть понимаешь, какое это будет счастье, если мне удастся его по-настоящему приручить? Если он подпустит меня к себе. Конечно, при условии, если он снова появится там же. Но, знаешь, я чего-то верю, что обязательно появится. Нина Александровна от души рассмеялась и расцеловала внучку. Нет, ну а что? А вдруг приплывет? Я буду ждать. Каждый день буду его ждать. Только нужно ведь рыбу где-то взять. Ну, для поощрения и все такое. Адель задумчиво намотала на палец волосы и прикусила кончик пряди. «А что же хотела от тебя Марина Андреевна?» – вернула ее в реальность бабушка. Улыбка девочки тут же преобразилась, наполняясь уже совершенно взрослой эмоцией и значением. В ней отчетливо проявилась ирония. «Бабуля, ты не поверишь! Она будет лепить с меня фонтан!» И заметив, как вытянулось от удивления бабушки на лицо, Адель принялась заливисто хохотать. На следующее утро Адель примчалась к разбитому брикватору. Одна. Она не стала заходить за Вовкой и просить его взять лодку на станции. Добралась с берега. И это оказалось совсем не так удобно, как лодочная прогулка, когда Вовка изображал бравого гондольера и беспрестанно травил какие-то призабавные местные байки. Немалое стеснение ей добавляли и дедушкины старые удочки, которыми Адель вооружилась, серьезно намереваясь наловить поощрительное лакомство для нового друга. Теперь ей хотя бы стало очевидно, отчего все, даже заядлые рыбаки, обходят это место стороной, предпочитая многолюдный городской пляж и его окрестности. Большая часть облицовочных плит волнолома отсутствовала, а опорные камни, разрушенные взрывами бомбежки, были крайне неустойчивы, так и норовили треснуть прямо под ногами, поймать стопу в ловушку или сбросить в воду всякого, кто посмел нарушить заповедную неприкосновенность этой территории. Коротко говоря, Адель пришлось изрядно попотеть, прежде чем она оказалась на полюбившемся Вовкином островке. Ни раз и ни два она подумывала повернуть назад и отправиться во свояси, но стоило вспомнить о Дельфине, о том, что тот, возможно, вновь явится туда же. Уныние покидало ее, уступая искрящемуся радостному предвкушению новой встречи. Она кое-как пристроила удочки, присела отдохнуть и теперь неспешно, с удовольствием, перебирала в прохладной воде сбитыми ногами. Адель впала в благостное созерцание природы. Поплавки были позабыты ею напрочь. Все мысли устремились к дню вчерашнему, к ощущению неповторимой гладкости под рукой, к звукам, которые издавал дельфин, позволивший ей разок прикоснуться к себе. Она поняла, что снова глупейшим образом улыбается, как и весь вечер накануне. Адель мотнула головой, возвращаясь из мечтательного ступора. Проверила снасти. Ух ты ж, она умудрилась кого-то поймать. С ее головы слетел волос, легкий и белоснежный, почти прозрачный в лучах солнца, он паутинкой кружился над водой. А когда наконец опустился, поднялась волна, и из воды бесшумно выглянул дельфин. Посмотрел на девочку и сразу же исчез, так же незаметно, как появился. Она почувствовала что-то и отвлеклась от своей добычи, огляделась вокруг. Сердце заполошно забилось. Нет, должно быть, показалось. Сквозь толщу воды ее было прекрасно видно и особенно слышно. Вот она несколько раз сильно ударила по воде, а потом вновь замерла. Дельфин с крейсерской скоростью устремился к ногам девочки и, задев клювом ее стопы, эффектно вынырнул, от души угостив брызгами. Раздался пронзительный визг, что характерно, визжали оба, и человек, и дельфин. Она от испуга, он от радости. Разумеется, Адель сильно напугалась, хоть и надеялась на встречу с этим негодником, но все же он появился уж слишком неожиданно. Она вскочила и стала подпрыгивать на месте в каком-то странном подобии дикарского танца. Размахивала только что выловленной рыбой, истерически хохоча и постановая. Картина, представшая глазам дельфина, была настолько замечательной, что он замотал головой, широко раскрыв клюв, и продемонстрировал острейшие зубы. Наконец Адель угомонилась и гневно подбоченилась, шлепнув рыбьей башкой по голому боку. «Тебе, значит, смешно, да? Чуть до инфаркта не довел и ржешь? Я, значит, ему тут рыбу ловлю?» В подтверждение слов она гордо предъявила сомнительный улов. «А он издевается!» Дельфин меж тем продолжал скалиться с совершенно счастливым видом, кивал головой и даже покрякивал от удовольствия. Адель с сердитым прищуром наблюдала за его непередаваемой мимикой, но ей не хватило выдержки, и она расцвела блаженной улыбкой. Порывисто присела на колени, преподнесла рыбку и едва удержалась от того, чтобы поклониться. И без того все выглядело так торжественно, словно жертвоприношение в каком-нибудь всеми забытом языческом культе. «Я так рада, что ты вернулся! Хороший мой, на, на!» Подманивала она. «Ну, пожалуйста, возьми, возьми!» Дельфин подплыл и принял угощение. «Есть! Есть контакт!» Возликовала она и мысленно перелистнула все прочитанное о дельфинах, поспешно соображая, что же делать дальше. «Ой, молодец! Умница какой! Хороший, хороший!» Адель осторожно потянулась к дельфину, боясь спугнуть. Пальцы ее подрагивали от волнения. Он позволил прикоснуться к себе. Какое чудо! И еще! Бережно, плавно, продолжая ласково ворковать, она поглаживала раскрывшего клюв от удовольствия дельфина. Ладонь в нерешительности замерла. Допустит ли он? Обвела контур мощного лба, перепорхнула на клюв и, помедлив, юркнула на язык. «Тебе нравится? Вот так, да? Я читала, что вам это нравится. Вот, вот так. Хорошо?» Она легонько почесывала розовый дельфиний язык и с трудом верила в происходящее. Как же так вышло, что мироздание решило наполнить именно ее жизнь наглядными иллюстрациями к любимым книгам, к тому, что так сильно занимало мысли весь последний год? По чистой случайности? Так вообще бывает? Разве творящаяся сейчас фантасмагория не подтверждает ту мысль, что так долго до чертиков пугало в раннем детстве? Что все вокруг – мираж, порожденный вечным сном. И в это самое мгновение дельфин сомкнул челюсти, и ее рука оказалась зажатой в крепчайшем капкане. Боль, надо заметить, была отнюдь не иллюзорной. Адель дернулась, желая высвободиться, но дельфин не торопился ее отпускать. Наоборот, потащил за собой в воду. «Что ты? Ты что? Эй, эй, отпусти! Перестань!» Она решила разомкнуть клюв, помогая себе левой рукой, но ей это не удалось, а дельфин тянул все настойчивее. Пришлось оставить затею и для устойчивости упереться о край пирса, но равной борьбы все равно не вышло. Дельфин неожиданно выплюнул воду и сдыхало прямо в лицо Адель. Она зажмурилась, рефлекторно пытаясь вытереть глаза, моментально потеряла опору и свалилась таки в море. Через несколько секунд голова ее появилась над водой. Адель поднесла к лицу правую руку и увидела четкий глубокий оттиск дельфиньих зубов. «Так вот ты какой разбойник!» Дельфин ответил ей издевательским гоготом, нагло смеялся. Но и этого ему показалось мало. Он высоко выпрыгнул из воды, махнул мощным хвостом и упал, накрыв ее каким-то нескончаемым каскадом брызг. Адель едва не задохнулась от странной смеси негодования и восторга. «Нахал! Бандит! Ну подожди, я доберусь до тебя!» И обрызгала его в ответ, чиркнув ладонью по воде. Дельфин словно ожидал от нее именно этого. Носился вокруг, самозабвенно скакал и вытанцовывал на хвосте, демонстрируя массу невероятных трюков, чем привел ее в неописуемое восхищение. Адель жмурилась от взвеси из миллиона ослепительных капелек, да исступленно попискивала. «Еще! Какой молодец! Ой, еще! Вот умница!» – нахваливала она. «Прямо как в цирке!» И, откинувшись на спину, зааплодировала. И вдруг он нырнул и исчез. Адель вертелась на месте, пытаясь прикинуть, куда же он делся. А потом, всплыв десятки метров, он разогнался и протаранил клювом ей живот. Адель отбросила назад. Дыхание сбилось, и она погрузилась под воду с головой, хаотично дергая руками, будто пытаясь ухватиться за что-то. Движения ее становились все медленнее. Голова, окутанная белыми водорослями волос, опустилась на грудь. Адель пошла ко дну. Дельфин черной тенью проскользнул мимо, а потом подхватил ее и вынес на поверхность. Вцепившись в его плавник, она сделала судорожный вдох, откашлялась и выровняла дыхание, вытирая глаза. «Что же ты творишь?» – шептала она. «За что?» Он выскользнул из-под ее руки и чуть отплыл. Но в этот раз лишь за тем, чтобы усадить на себя верхом. Адель, ожидая новый подвох, нервно содрогнулась, но все же осторожно обхватила дельфина руками и ногами. Он почти не двигался, чуть покачивался на волнах. Адель прижалась щекой к его блестящему гладкому боку и медленно выдохнула. «Ты же больше так не будешь, правда? Обещаешь?» прошептала она и, не глядя, трепетно огладила плавник. Пальцы ее замерли, нащупав странную неровность. Адель приподняла голову и присмотрелась к шраму. Это было клеймо. Латинские буквы ДЛ и цифра 5. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою. И вдруг увидел буквы нерусские на ней. Цитата из стихотворения Долматовского «Пуговка». «Так ты, оказывается, непростой парень», заключила она вслух и озабоченно нахмурилась. Адель обратила взгляд к горизонту, задумчиво рассматривая едва различимые силуэты стоящих на рейде кораблей. На ум пришли описанные доктором Лилли работы военных с дельфинами. Клеймо, скорее всего, поставлено на американской базе, а это значит... «Я больше никогда-никогда не буду тебя хлопать, DL-5!» Адель скривила губы. «Надо же, какое дурацкое имя! Все-таки военные – удивительно скучные люди. Они бы тебя еще Долфином прозвали. Долфин-дельфин». Она с негодованием фыркнула, и дельфин мгновенно повторил этот звук дыхалом, обрызгав ее лицо. «Да ладно! Ты серьезно? Долфин Файв – твое настоящее имя! Долфин! Ха-ха-ха!» И тут он взбрыкнул, сбросив ее с себя, и погрузился под воду. «Черт, черт, черт!» Адель волчком кружилась, тщетно всматриваясь в волны. «Ну вот опять! Ну что я за дура? Долфин! Долфин! Что ж ты обидчивый такой? Долфин!» «Точно! Ты же Долфин!» Она радостно всплеснула руками и случайно хлебнула воды, когда увидела приближающуюся к ней спину дельфина. «Дофин, ваше величество, вернитесь! Простите меня, презренную пейзанку! Не прогневайтесь, что я в неподобающем туалете!» И снова звонко рассмеялась. Дельфин, подплыв вплотную, раскрыл клюв, и Адель ахнула от изумления. На языке его крошечной серебряной рыбкой лежал утопленный накануне свисток.